Генерал тоже искал на войне развлечений. Извините, сэр, а не лучше ли вначале обратиться к французам официально? Попытался увильнуть от рукопашной Деннис. Наши зоны граничат. Работаем в постоянном соприкосновении. Не лучше, майор, не лучше. Вальяжно рассмеялся Хардман. Знаю я этих евреев. С ними невозможно разговаривать. Они непременно вывернутся, выскользнут. И первые доложат в объединенный штаб, что у морской пехоты процветает дезертирство. Тактика известна. Но зато перед кулаком они сразу делают в штаны. Выполняет Джейсон. Слушаюсь, сэр. Без энтузиазма отозвался Деннис и поехал в расположение батальона. Конечно, известному в военных кругах НАТО генералу многое прощалось, в том числе и подобные забавы. Хардман намеревался бить французов с единственной и очень важной для него целью. Спустя сутки после эксцесса он обязательно поедет в объединенный штаб, разыщет там командира французского контингента миротворческих сил и, потягивая пивко, как бы, между прочим, извинится за своих горячих парней и с циничной улыбкой предложит взять под охрану часть их зоны, подменив таким образом французских солдат, выбывших после драки из строя. Он и развлекался оригинально. На сей раз Хардману позабавиться не удалось. Джейсон застал в батальоне тревожный ажиотаж, а дежурный офицер начал докладывать, не дав ему выйти из машины. В зоне засекли группу сербов. Ведут беспорядочный огонь из леса со склонов горы Сатвы и брошенного селения. Выслана группа снайперов из 4 пар и 2 бронетранспортера со штурмовой группой. «Ты можешь мне вразумительно объяснить?» Уподавляясь генералу, его спокойствие непроизвольно заражало всех, кто с ним говорил, тихо промолвил Джейсон. «Каким образом и когда сербы проникли в разделительную зону, если 3 часа назад всю территорию прочесали?» «Не могу, сэр», — признался офицер. «Патрульные группы на автомобилях курсируют постоянно. Возможен только прорыв». «А прорыва не было». «Не было, сэр». «В таком случае это не группа сербов». Деннис поймал себя на мысли, что снова и непроизвольно копирует генерала. Теперь его логику. «Если не сербы, то кто, сэр?» «Французы», — усмехнулся Джейсон и легко запрыгнул на бронетранспортер. «В зону!» А в зоне на самом деле творилось что-то непонятное. Время от времени из леса барабанил пистолет-пулемет «Штайр-Аук», причем куда-то по кронам деревьев. В оптику видна была сбитая листва, и изредка на вершине горы хлопали гранаты из подствольного гранатомета. Стрелявший все время передвигался, и создавалось впечатление, что в зоне орудуют 2-3 человека. Штурмовая группа лежала на земле под прикрытием брони. Снайперы скрывались за открытыми дверями. Никто не стрелял в ответ, поскольку не видели цели, а поливать склоны из пулеметов не имело смысла. Загадочный этот серб после каждой очереди менял позицию, и пехотинцы ждали, когда у него закончатся патроны, чтобы без напряжения и риска взять голыми руками. Джейсон махнул рукой сержанту Макнилу. «Как ты считаешь, из какого оружия стреляют?» — хладнокровно спросил он. Сержант дождался очереди, прислушался. «Кажется, из Штайра, сэр». «Теперь подумай, у кого в руках может оказаться эта игрушка?» Он думал минуту, поправил на голове ночной горшок. «Вся штурмовая вооружена Штайрами, сэр. Но если хотите сказать, что там Питер Уайн, то это нелогично. Почему? Зачем ему бегать и стрелять? Не вижу смысла. А зачем он собирал цветы? В цветах ты видишь смысл?» Макнил подумал еще минуту, согласился, это логично. «В таком случае пойди и приведи сюда этого парня». — распорядился Деннис. «Нет проблем, сэр», — мгновенно ответил сержант, как настоящий вояка, ибо здесь он мог не думать. Прихватив с собой пару бойких ниггеров, он перебежками достиг леса и надолго упрятался под его непроглядной пеленой. Скоро бестолковая стрельба прекратилась, но прошло более получаса, прежде чем появился Макнил со своими пехотинцами, но без Питера Уайна и без кого-либо еще.